Глава 7. Ой, темно. Так, ну тут сложно. Значит, у отца бабушкиной матери, ну той, которая жиденка спасла, брат был. Человек-то хороший, жалко, что рано сошел с ума. В общем, он-то в гражданскую воевал за красных, за равенство, за братство и за свободу всякую. Верил, что можно человека перешить, человека перелопатить, что станем все жить одной семьей, полюбим слабых, а сильных нахую вертеть будем. Что станем все одинаковые, а тогда и заживем. Он был истовый коммунист, в Маркса верил, как в Бога, а Бога не боялся. Не был он циником, это для нас, крыс, редкость. Когда слышал о чужом горе, у него слезы сами лились. Такая у человека душа была. На гражданской войне он увидел все, кишки и красные звезды, все зверства этого мира. Вернулся с медальками, поносил-поносил, да отдал своей дочери играть. «Столько в мире боли», — говорил. «Ой, темно. Я ее увеличил, усложнил. Такая у него вина была. Стал с ума съезжать, ходил по кладбищам, досмотрел, что на надгробиях пишет. Очень все точно подмечал. В землю не докричишься, такие отчаянные там слова любви. А не слышит уже никто. Бросил жену, детей бросил, стал на кладбище жить. Вокруг коммунизм вдруг начали строить, как он мечтал, а мужик спал на могилах и грезил о том, что все закончится, вся эта мелочь да суета, и наступит покой. Так и говорил. Покой один, вот что важно. Когда будет по всей земле покой, как на кладбище, тогда и коммунизм наступит, и царствие небесное. Плакал горько, вспоминая мальчиков с дырами в животах от штыков, значит. Плакал горько, вспоминая замученных голодом детей. Все плакал, хотел, чтобы глаза высохли. А по ночам могилки мертвых копал, очищал их, значит, чтобы погонь не лезла. В него за это кто-то стрельнул, в живот попал. 2 дня умирал, а знаете, что говорил? «Ой, темно, кишки крутит, ни во что не верю, верю только в смерть. Стал под конец жизни, как мы все, нашей стал породы». Я про него сразу вспомнил, потому что с утра меня блевало, и слезы текли, и небо светлое, не облачко. Но какое-то очень холодное, пошатывалось. Зато умывался я океанской водой, соленая такая, ух ты, и чувство от нее удивительное, часть чего-то огромного у тебя в ладонях. Мервин спал в той же позе, и вообще-то, положа руку на сердце, сон его был больше похож на смерть. Я подошел, подставил ладонь, ощутил его слабое, теплое дыхание. Нормально. Марина с Андреем тоже еще спали, а Олеся я нигде не видел. Олесь, блин, угарный такой. И как ему таким жить? Отцовского запаха я больше не чуял. Вернее, он был, но далеко. Краски того дня помнятся такие слабые, утренний пляж. Все пастельное, песок, светлое небо без высокого солнца, прозрачная гладь океана. И зябко так. Я с тоской подумал, что мог бы в постели проснуться, мог бы в теплую ванну залезть. «У тебя может быть сотрясение», — сказал Олесь. Он возник словно из ниоткуда. Не было его, пустой пляж. Все спят, лежат, а тут вот он рядом со мной стоит. «Как так?» «Сотрясение, наверное», — сказал я. «Голова болит и кружится, блевать тянет. А что делать?» «Не знаю, у меня не было сотрясения». Мы так стояли, и ветер, несущийся с воды, пронизывал нас до костей. «Но вообще-то, — сказал он, — тебе надо к Ширли. Я адрес дам. Она многим нашим помогает. Знаешь, что в ней отлично? Она тебя не выдаст ни ментам, ни врачам, никому на свете. Надежная девчуля. Она кто вообще? Говорит, что вольный волонтер. Студенточка медицинского». Я порылся в кармане, достал сигареты, протянул пачку Олесю, и он легким, но каким-то механическим движением вытащил сигарету. Мы закурили. От табачного дыма меня мутило. Головокружение становилось сильнее, но зато мир чуточку прояснился. Я просыпался. Курил Олесь тоже странно, затягивался очень глубоко, закрывал глаза и долго выдыхал дым, весь воздух выдыхал до легкого свиста. — Слушай, а как это быть птицей? — А крысы как? — Я ж первый спросил, ты ответь. — Не знаю. Вот я, Олесь, откуда я знаю, как быть еще какой-нибудь птицей? Я аист. А что аисты делают? Летают. Сука, абсурд какой-то. Я даже разозлился. Нет, что для мира делают? Ну вот с нами, с нижнего мира существами, с норнами, все понятно. Чистим от болезней и бед земельку нашу. С земными зверями тоже более или менее ясно. У них работа с человеком, значит, напрямую социальная. А это что за мутная менталка? Олесь выбросил недокуренную сигарету в океан, а я и шипения не услышал. Шум волн все съел. Он сел на песок прямо у кромки воды, оставил отпечаток ладони, который тут же слезал океан. Ну вот, есть ночные, есть дневные. Мервин, вот он, небесный и ночной. Летучие мыши, они за кошмары отвечают. Они их видят, чтобы кому-то эти вещи не снились. Вот же не любил этот человек говорить о себе, но про Мервина было интересно. Он крою выпьет и в кошмарный сон попадает? Летает во сне. Я тоже летаю, только наяву. И я вдруг понял, какое это все маленькое. Ну, сколько в мире летучих мышек? Ну, может, 1020. И каждый делает свою маленькую работу. Свой кусочек смальты в мозаику вставляет. А кошмаров сколько? Бесконечное множество, огромное море кошмаров. А ты их вылавливай. Совы вот, например, наоборот, посылают сны. Вещи нужные, оберегают. Хорошая работа. Вся работа сводит с ума. Я сел с ним рядом, принялся очертить что-то на песке. Олесь казался далеким-далеким. Если в моей жизни все было физиологично, кроваво, пахуче, как смерть или роды там, то его-то и не существовало почти. А твоя работа — секрет, что ли? Да никакого секрета нет. Я к умирающим прихожу, когда летаю. В последнюю минуту их встречаю и очищаю мысли, чтобы больше пустоты, уходя, не оставили. И у мамы своей был? Был, и поэтому все знаю. Я хотел про свою мамку рассказать, но испугался, что Олесь скажет, будто это не она, что лжец я. А что, может, и матенька врунья, и все придумано, чтобы только не расставаться. Вот бы люди узнали, как мы для них стараемся, для бедных несчастных существ, над которыми духи смеялись, как мир их склеиваем, себя не жалея. А ты можешь этим не заниматься, не сходить с ума? Могу, но тогда грустно как-то. Кто-то, значит, уходит, а его никто не утешит. Не утешит никто. А до мамки моей аист такой летал? Ну, было б нас больше, точно бы прилетел. А так мы стараемся никого не оставить. Кто-то в полете всю жизнь проводит, но я так не могу. Совсем поехать крышей не хочешь? А кто хочет? Жидовская такая у него манера была, все время вопросом на вопрос отвечать. Короче, в чем заключался ужас? Вот Олесь был с умирающими в последнюю секунду их жизни. В головах их, может, утешал, обещал, наверное, новую жизнь или покой, или что, окажешься в месте, где ты снова маленький и тебя любят. Да что угодно, индивидуально все, небось. А он же врал. Вчера сказал, что аисты верят, растворяемся мы. А покажи, как летаешь. И он исчез. Натурально прям раз, и нет его. Где бродил, где ходил, как летал? Наяву летал, это точно. Секунд пять прошло и появился из ниоткуда, прямо передо мной. Ты где был? Летал. Это сложно объяснить. Похоже на наш мир, только я там очень легкий, могу оказаться где угодно. Круто, конечно. А я просто выносливый. Рабочий я лошадка. Я когда увидел, что у тебя на голове, подумал, ты умереть мог. А я ничего, так держусь. Все равно не так круто, как уметь исчезать, например. А ты оттуда что-нибудь взять можешь? Украсть вот. Олесь покачал головой. Ну, как в игре. Можешь, типа, подкрасться кому-то сзади и горло перерезать. Стелс, типа. Это могу, наверное. Я не пробовал. Мы закурили еще по одной. Олесь сказал. Я люблю нюхать клей. Тогда я тоже очень легкий. О, у меня друг любил тоже. Но он это делал от скуки, от пресности всего. Мне не особо зашло. А у вас там в Хойниках были двуголовые звери? Я не видел, но соседи баяли. Я про животных помню, что они все были какие-то сонные, вялые. Уезжаешь в Минск, там и собаки другие, и кошки. Веселые, нормальные. Вообще-то радиация — это скучно и грустно. Он почесал нос, сказал. Но так-то бывало очень красиво. Я отрывки сейчас помню, хотя я сознательным уже был и взрослым, когда мы уехали. Помню, знаешь, такие леса, все в них пышные, поля огромные до горизонта, а над ними клин журавлей и тишина такая. Но это не в Хойниках, ты же понимаешь, это за ними, в ту сторону. Слово «ту» Олесь как-то с особым значением выделил, надавил на него. «А вообще-то холодно будет», — добавил он каким-то совсем другим тоном. «Сегодня на пляже ночь не поспишь. Пойдем на теплотрассу, там у нас свое место есть. Никто не гонит». «Чокнутых до хуя, небось». «Ну, прилично». «Извини». «Да ничего. Есть взрослые, короче, но они нас не трогают. У нас брать нечего. Это первое правило. Делай так, чтобы у тебя брать было нечего. А все ценное прячь. Да и проблемы у них свои, если уж на то пошло. У кого трубы горят, кто болеет, не до нас. Все равно им лучше не попадаться, не доставать. Но ты не бойся». Он вдруг улыбнулся. «Иногда даже жалеют. Принесут еды или чего там. Выпить. Прикольно. Мне, если таблеток каких-то дадут, зашибенных, я с вами поделюсь. Я вообще благодарен очень». Я лег, поглядел, как небо кружится, а песок мне так спину холодил. «Слушай», — спросил я, — «а Мервин чего?» «Да долго еще не проснется. К вечеру только растолкаем. А еще поесть надо. Ты тоже поищи». И он стал мне объяснять про еду, про то, как ее добывать. «Значит так, если можешь съесть, что-то съешь. Забытая картошка, фри или полпакетика чипсов. Все идет в дело. Задача в том, чтобы к вечеру быть как можно менее голодным, чтобы все подмечать, типа включить инстинкт и быть собирателем. Если вынудит жизнь и представится случай, можно воровать и попрошайничать, но осторожно. Чем больше легальной, забытой, заброшенной еды достанешь, тем меньше шанс, что запалишься и прогоришь. Каждая кража в магазине — лишний риск. Если у тебя нет родителей, никто тебя не защитит. Покатишься в приют, а оттуда, может, даже обратно, откуда ты там прибыл. Короче, если по-простому, то еду лучше всего было подбирать. Если уж день откровенно неудачный, тогда попрошайничать. Но это тоже риск. Не стоит привлекать внимание. В крайнем случае, и очень осторожно, можно воровать. Вот такая штука. Живя на улице, я воровал намного меньше, чем будучи при папашке. «Телефоном не свети», — сказал Олесь, набирая что-то на стареньком Сименсе. «Украдут». Он помолчал и добавил резонно. «Я же свой украл». «Справедливо, конечно». Я поглядел на Мервина, пнул его легонько. «Ну, бывай, брат». Он и не шелохнулся. «Живой он», — сказал Олесь. «Живой». Тренькнул мобильный. Мне пришла смс-ка. «Ее адрес», — пояснил Олесь. «Ширли, запомни. Ширли Кертис. Вечером тебе напишу, как мы встретимся». Я поглядел на спящую Марину, будто он еще одной жизни у нее внутри, ее пот, мятная жвачка. Так от нее пахло славно. А Марина чья девушка? Не знаю. Я об этом не думал. Слушай, а крысы все в язвах ходят? Взгляд его скользнул по моей руке. Не, это просто я болею. Не знаю от чего. Не по крысиному. Нам обоим стало неловко, пора было прощаться. А мы типа вчера познакомились только. Не было у нас той фамильярности, чтобы спокойно разойтись. «Ну, удачи тебе», — сказал я. «Всего самого наилучшего. Вечером увидимся». «Да, до вечера. Если будут проблемы, то ты звони». «Не, ну пока единственная проблема — сотрясение мозга. Я удивлюсь, если их прибавится». Я взглянул на свою красно-черную фенечку, улыбнулся. «Мне обещали, что проблем больше не будет. В общем, я от них ушел. Переступил через Мервина, прошел мимо Марины с Андрейкой, а потом долго брел по прохладному пустынному пляжу. Денег у меня не было, и я долго искал монетки, чтобы купить билет на автобус. Меня больше не мутило, но и есть не хотелось. Я просто шел вперед, пока не уперся в пирс. Колесо обозрения было пустое, и никакой тебе подсветки, обнаженные спицы. Над пирсом заливались криками голодные чайки. Какой-то мекс сметал песок с надстройки, на которой стоял этот маленький парк развлечений. Сметал прямо в океан. Он мне почему-то понравился, хотя я даже не рассмотрел, есть ли у него усы. А это в мексах самое прикольное. «Доброе утро!» Он лениво помахал мне рукой, потом отошел к пирсу выкурить сигарету и стал напоминать образ на какой-то импрессионистской картине. Скупой, нереалистичный. Денег я все-таки наскреб на пляже. Монетки частенько выпадали у людей из карманов. Спасибо волейболу и другим активным играм. В автобусе меня снова замутило от характерного бензинового запаха. Со мной тряслись пьяненькие девочки, обе брюнетки с красными прядями. Готичные, конечно, но смеялись они очень весело. Дремал какой-то располневший мужик, иногда раздраженно хмурил брови, но окончательно не просыпался. А, в общем-то, и все. 7:30 утра выходного дня, мы больше никого не ждем. Опять хотелось покурить. Я думал об этой Ширли, какая она будет. Смогу ли я ей доверять, красивая она или нет? Студенточка. Самое отвратное, я скучал по отцу. Иногда я месяцами его не видел. Дело было не в разлуке, а в чем-то еще. Я скучал по отцу, которого уже не существовало в моем местном времени да пространстве. По отцу, который никогда не пытался меня убить. Проехали очередную остановку, на которой стояла мамка. Она меня и взглядом не проводила, но я знал, присматривает. Ширли не так уж далеко жила, можно было и пройтись, но я боялся потеряться. Вот скажет мне, к примеру, что я не жилец, вот скажет мне еще, что я останусь инвалидом, а я мог бы и не знать. Я вообще-то понятия не имел, как лечат сотрясы, и, в общем, в домашних, а в моем случае даже не в домашних условиях, можно это пережить или нет. Мне было страшно попасть в больницу. Я боялся, что там отец меня точно отыщет. Чудился мне запах его или нет? Все могло быть. Ширли Кертис жила в стареньком кирпичном доме, и высоткой-то не назвать, 4 этажа всего, а на первом аптека. Удобно, когда ты студентка медицинского. В аптеке к этому я никак привыкнуть не мог. У американцев продавались всякие прикольные штучки, от конфет до косметики. Сразу захотелось зайти, попялиться на что-нибудь, украсть для Ширли блеск для губ или тушь. Или что там еще ей бы понравилось, что еще она бы приняла как плату. Но я помнил о том, что мне сказал Олесь. Никаких неоправданных рисков. Помнится мне, что у того подъезда я впервые подумал, могу ли я прожить другую жизнь, чем мой отец. С тех пор эта мысль занимала меня очень часто. Я тогда и не знал, как все повернется, не верил в ее скорое возвращение. Подумал, могу, да сразу забыл. Если бы так все было просто, ой, какие бы мы все были счастливые. А Ширли оказалась милой, маленькой, ниже меня девушкой. Лет ей могло быть 20 или 25. Такие лица долго не меняются. У нее блестели темные глазки от калифорнийского солнца, Она вся золотилась, и мордочка у нее была лисья, смешная, лавкаческая. Пахла она, однако, одной лишь человечиной. На ней были шорты и обтягивающий топик. Соски я сразу заметил, чего уж там. На них и пялился главным образом. Я ее явно разбудил, но на улице мне было одиноко и холодновато. «Привет», — сказал я. «Меня зовут Борис. У меня нет дома, и друзья посоветовали мне обратиться к тебе. Я упал, ударился, у меня болит голова, все кружится, и меня уже несколько раз тошнило. Ну, чего, мне можно помочь?» Сначала она глядела на меня туманно, затем обеспокоенно. Тут же впустила в дом, налила мне слабого, сладкого чаю и включила тут же заурчавшую кофемашину. В ней была какая-то легкость, естественность в движениях и во всем, но говорила она по-другому, сдержаннее. Такая хорошая девочка, сладкая, добрая душа. От нее приятно пахло ее собственным запахом и кокосовым гелем для душа. После сна она была еще горячая, я почувствовал это, проходя мимо. «Расскажи мне, как все случилось. К этому меня жизнь не готовила. Ну, я ей наврал, конечно, сказал, что бордюр долбанулся виском. Она посмотрела, потрогала. Это было прям приятно, только что не поцеловала. Понятно. И ей, правда, все было понятно. То есть она знала, что я вру, я видел. Это была шаткая моральная позиция. Помогать кому-то и в то же время не замечать очевидных вещей. Но, возможно, только из-за этой избирательной слепоты Марина, Андрейка и Олесь ей доверяли. Таких у нее водилось много, и всем им нужно было, чтобы она чего-то не видела, чтобы не вырывала у них пакеты с клеем, не вела в больницу. Она мне выдала кучу таблеток, долго расписывала, как их пить. Одни я быстро бросил, потому что от них постоянно хотелось ссать, а другие меня даже вштырили. Запретила эмоциональные и физические нагрузки, стучала по мне молоточком, заставляла ходить по комнате и трогать себя за кончик носа. Все это было забавно и мило. Я и сам не заметил, как мы уже говорили с ней про греческие трагедии. «Ты послушай». Я к ней нагнулся, и она отшатнулась, хотя пошло от меня должно быть ого как. Вообще, в классической трагедии все происходит от момента, когда расцвело, и до того, как солнце зайдет. Меньше одного дня. Это всегда день, который все изменил. Один всего день. Но в жизни же так не бывает. Все сдетонирует, когда ты не ждешь. Меня это убивает. Слушай, а у тебя есть выпить? Борис, тебе нельзя пить. Она так ласково мне улыбнулась, что я и передумал сразу. Меня убивает, продолжал я, что жизнь человеческая там уменьшается. В ней же столько хаоса, столько всего. Мне было тяжело подбирать слова, и она ждала. Я видел, как она думает, тяжко мне без знаний языка, или это мозг мой сбоит. Изучала меня, смотрела пристально. А я смотрел на нее, и что-то между нами такое возникло, я никогда не пойму, почему все случилось. То есть, может, за ней грешки и водились, может, такая у нее была слабость, потерянные мальчишки, но не каждый же ей в душу западал. Так что, наверное, просто нас друг к другу как-то притянуло, без причины, как иногда бывает с прибившимися друг к другу листьями. Вот ничего у них общего, просто дождь склеил. Короче, да, мы сидели близко, но не трогали друг друга. А я уже чувствовал такое электричество или воздушную подушку. Короче, что-то еще напряженное. А возникло оно после того, как я показал ей свои язвочки. «Инфекционный дерматит», — сказала она. «Я тебе дам антибиотиков. Как только отопьешь, все, что я тебе прописала, попей и их, пожалуйста». «Такая хорошая девочка». Она помолчала, глядя на меня. Квартирка у нее была хорошенькая, кухонька светлая, с большим окном, за которым ожидаешь увидеть прекрасный сад или типа того. А на холодильнике теснились смешные магниты, привезенные из путешествий. Они меня развлекали. «Знаешь, что странно, Борис? Что мы вот так сидим, и всплыла вдруг тема греческой трагедии? Ой, это долгая история. Меня воспитывал Гомер. Ну, не совсем. То есть цитатами оттуда я не кидаюсь. Хотя мне нравится, знаешь, никто, мой любезный, будешь ты съеден последним. Вот тебе мой подарок». Она засмеялась. «Немножко не так, вроде бы». «Ну и ладно. А ты умная?» «Ты тоже, Борис. Но все-таки вот что меня беспокоит. Судя по тому, что ты говорил, да и потому, что у тебя на виске удар был очень сильный. А ты даже не потерял сознание. Ты точно не терял сознание?» «Ни секунды. Ну, мне так помнится». «А потом, после удара тоже?» «Не терял. То, что ты описываешь, могло тебя убить. А ты с сотрясением еще умудряешься шляться по городу, принимать алкоголь и...» Тут она замолчала, посмотрела на меня, раздумывая о чем-то. «В больничку? Не в больничку?» На ее хитром личике залегла тень такой печали, вины, и я сказал. «Я, может, расписал слишком. Драма, трагедия. Но я не преувеличивал силу удара. Обычного человека он мог и убить, все так. Сделать инвалидом уж точно. Но как мне было ей объяснить, что я на свет родился, чтобы терпеть, чтобы такие нагрузки выдерживать, от которых все умирают, всем плохо? Но я крепкий, и это сделано, чтобы я долго умирал. Что я расходный материал, как мой отец, и отец моего отца, как мать моя и ее мать. Короче, что я прочнее, чем она думает, и нечего за меня волноваться». Была и вторая правда. Еще один папашкин удар убил бы и меня. Эти две правды, они во мне сплетались, сочетались, и мне от них было отстойно. Но я держал их при себе. Нечего мне было Ширли этим голову забивать. «Ничего мне не сделается, красавица. С меня и кожа клоками слезать будет, а все придется лямку тянуть». Ширли налила себе еще кофе, спросила, не против ли я, если она закурит, а мне сигарету не дала. Курить при ней я как-то не решился. «Ты уверен, что чувствуешь себя сносно?» «Более чем. Я таблеточек попью. Если тебе будет плохо, ты мне напишешь? Ты отправишься в больницу?» «Конечно, я себе не враг». Говорили мы еще о всяком. Она про Россию много спрашивала, про талоны, да атомные реакторы, и я смеялся. Хорошо вообще-то время провели. Она меня накормила до отвалу мини-пиццами и греческим салатом, и мы уже ели тортик, когда Ширли вдруг сказала. «Когда ты говорил про Грецию, мне вспомнилось, мы в университете ставили спектакль «Федра», трагедия как раз». «На самом деле, если по Еврипиду, то трагедия называется «Ипполит». Но вы наверняка Рассина ставили». «Ну да, неважно. Важно, что я оттуда узнала об Афродите. Я всегда думала, что она добрая богиня, что любовь — это хорошо. А там, за то, что юноша считал любовь блажью, он поплатился жизнью. Оказалось, Афродита мстительная, могущественная, темная. Меня тогда поразило, какой это мрачный образ». «Ага, она стрёмная вообще-то. Ты вот про пену морскую знаешь? Что это за пена вообще? Когда Кроноса того, ну, этого...» Я потер нос. «Короче, когда ему все там отрезали, из крови его богини мести родились, Ирине, от, ну, в общем, от его другого, Афродита. Оно в море упало, и это и была пена, из которой она, значит...» «Из которой изъял Боттичелли туберкулезную свою Венеру, короче». «Из чего?» «Из того». Я весь покраснел, резко рот закрыл. Ну, не мог я при даме слово «сперма» сказать. Мне так стыдно стало. Но вокруг нас было жарко, и я подумал, если целовать, то только сейчас. И вот Латка мне не давала, хотя целовались мы дико, чуть не ели друг друга. А Ширли как-то только чуть рот приоткрыла, беззащитно даже. Но я сразу понял, даст. Она взрослая была, эротическая, блин, мечта. Все в одном, шлюха и девственница. Короче, я был в восторге. И все такое. О первой своей женщине говорить всегда стыдно, потому что ебаться-то сразу умеешь, а трахаться надо учиться. Сначала все было очень естественно. А потом она пошла за презервативом, и я как-то растерялся. Я знал, что ей сегодня не опасно, Но еще неделю опасно не будет. Но объяснять это было долго. И я сидел со стояком весь красный, думая, что лучше бы сказал слово «сперма» и не целовал ее вместо этого. И пили бы мы тогда чай. Она пришла и сняла свой фиолетовый топик. Короче, я собой не горжусь, но ей вроде все понравилось. Она была такая хорошенькая, и мне всю ее хотелось вылизать, чтобы она мной пахла. Потом мы с ней лежали на полу, и я смотрел на клубочки пыли, которых не заметил сразу. Они собрались у плиты. «Тебе хорошо было?» — спросил я. «Ну что еще спросить? Или это девчонки спрашивают?» «Да, Борис». Она улыбнулась, и в этот момент показалась мне лет на 10 старше, чем когда я увидел ее впервые. «Ты очень красивый. У тебя, наверное, много было девчонок». «Да вообще-то немного. У нас мало девчонок в целом было. Но одну я любил. А она мне сердце разбила». «Зря разбила». «Вот и я говорю. Я ее после всего не решился поцеловать. Так и не поцеловал больше никогда. А надо было. В любом случае, доброго ей здоровья. И чтобы жила она долго-долго. Прекрасная у нее душа. Пусть подольше людям светит». Ну и нравились ей молодые грязные мальчики. Ну и любила с ними трахаться прямо на полу. А ведь сколько она мне хорошего сделала. Вылечила и полюбила. Накормила, помыться дала. «Хорошо вообще, что люди трахаться любят. Я после всего так засмущался, засобирался быстро. Ну, пора мне». «Уже? Ты уверен, что не хочешь поспать?» «Не, пора. У меня дела». «Обязательно звони мне, если будешь плохо себя чувствовать. У тебя сейчас голова не кружится?» Тут щеки у меня так вспыхнули, что я прижал к ним холодные ладони. «От тебя только. Ну, пока». На прощание сунула мне 20-ку. «Это не то, что ты думаешь. Просто купи себе и своим друзьям поесть, хорошо? Для меня это самое важное». «Ой, женщины, такая тайна. На самом деле, даже если носом чуешь, что у них там внутри, в темноте происходит, все равно тайна». А весь оставшийся день я бродил по Санта-Монике. Обоссал все подворотни из-за таблеток этих дурацких и думал, что я теперь мужик. Ого, у меня все было. Я стал другим или нет? Что во мне изменилось? Чувствовал я себя увереннее, это факт. Ходил такой важный. И не скажешь по мне, что бездомный теперь, будто я ее трахнул, и весь мир с ней вместе. Мервину написал смс-ку. «Тебя Ширли Кертис ебала?» Он ответил только через несколько часов. «Ебало, не обольщайся. Кстати, держись сегодня подальше от воды, зато у тебя отличный день для крупных денежных вложений». Вот и я так рассудил, поэтому всю 20-ку на еду спустил, купил и вкусного, и молока с булочками, и даже котлеты для бургеров. Уж я не думал, где мы их пожарим, а оказалось, что пожарили на трубе теплотрассы, и вышло очень вкусно. Жили мы в тесном бетонном помещении, среди труб, там всегда было жарко, пахло горячим металлом и почему-то жженой резиной. Как же это называлось? Папка-то мой точно знал, это его профиль, но я никогда не интересовался ни канализацией, ни водопроводами, ни отопительными системами. Сдается мне, что это был теплопункт, а может, оно и как-то по-другому называлось. В любом случае, было там несколько горячих труб, между которыми лежали старые куртки, наши матрасы, наши одеяла, наше все, короче. Всюду валялись упаковки от всего на свете, начиная от презервативов и заканчивая леденцами. В углу лежала внушительная куча бычков, но их запах не перебивал металлический кровяной аромат труб. Поужинали мы по-королевски. Олесь сказал, что молока не пил, наверное, года два. «Все никак не покупаю. Всегда что-нибудь вредное, а я и забыл, как оно мне нравится». «Нерадиционное, заметь», — сказал Андрейка. «Эй, Борь, ты еще заценишь, как он в темноте светится?» Марина лежала в углу, ела жадно, но двигалась как-то лениво. Беременностью от нее больше не пахло. Я думал спросить, что случилось. Специально она от ребенка избавилась или потеряла, но в такие тонкие личные женские дела, лезть не решился. Мервин выглядел посвежевшим, но каким-то мрачным. Поджарили, ну, я уже говорил, на трубе бургеры, ели их руками, и было так хорошо, наполненно, жарко и приятно. Пели песню про деда Максима. Мервин тоже подпевал. Потом Олесь уселся читать какую-то белорусскую книжку, а я пожалел, что у меня ничего нет. Мервин рисовал натальную карту для Андрейки. Что-то выводил толстой ручкой с разноцветными стержнями на куске картонной коробки. Я слышал обрывки их разговора. — У тебя судьба сложная, извилистая, но ты выйдешь к свету. Тебя выведут. Ты склонен доверять людям больше, чем они того заслуживают, но это только один раз окупится. А я устроился рядом с Мариной, и мы говорили о мечтах. Я хочу в космос полететь, как Валентина Терешкова. Нет, лучше на Луну, как Нил Армстронг. Он потом мусульманином стал. Да неважно. Хочу на Луну, где только я и никого нет. Она задрала майку, и я увидел на ее плоском животе ракету. Татуировка была кустарная, но с очень старательно прорисованным контуром. «А тебе она хуй не напоминает?» «Вот туда и иди». Вокруг ракеты были рассыпаны мелкие посиневшие звездочки. Татуировка шла по маленькому шрамику. «Это от ножа», — сказала она. «Тебя так приемные родители?» «Нет, я себя так сама у них на глазах. Та я еще дочка была». «Но другой ты быть не умела», — она кивнула. «Ну и ладно. Я вообще-то про космос хочу. Про то, что на Луне гравитации нет. Я там буду летать». «Олесь вот и здесь летает. Только ты не знаешь». Так я подумал. «Клево, конечно. А есть что?» «Еду из тюбиков, конечно. Представляешь, можно прыгнуть в лунный кратер и не разбиться». «Прыгнуть и не разбиться. Это вообще была ее мечта по жизни». «Еще я бы побывала в черной дыре. Там даже нельзя умереть. Ты как бы раздваиваешься, что ли? Я читала, но там все мутно. Вроде как даже бессмертие». «Так то ад, наверное. А ты слышала, что в Кольской скважине были крики ада? Я как-то по инету запись слушал. Это жесть. Хотя больше похоже на метро в час пик». «А ты есть метро в час пик. Это точно». «А ты в это веришь, ну, про Кольскую скважину?» «Не, мой отец говорил, что это чушь, и ни один акустический микрофон там работать не смог бы». «Да я в ад и не верю. И в метро в час пик». Мы засмеялись. Она сказала: «Из странных штук я читала книжку про космос. И там было про то, что весь мир, звезды, галактики, планеты, астероиды, там это все только 5% от массы всего космоса. А остальное что такое? Это вообще никто не знает. Темная материя». «Может, ты узнаешь». «Да придурок ты. Вот есть еще спиртовое облако, там тебе понравится. Бухать ты любишь. Тогда возьми меня с собой в космос». Я потянулся, вдохнул запах ее волос. «А чем на Луне пахнет?» «Порохом вроде. А ты кем хочешь стать?» Я пожал плечами. «Кем приведется? Ни о чем таком я не думал, ничего не представлял». «Как получится? В судьбу, что ли, веришь, как Мервин?» «Да не особо. Просто мне нравится идея, что жизнь сама подкидывает тебе решение». Мы немного помолчали, каждый думал о своем, но нам было тепло и приятно рядом. Тот еще у Марины характер, конечно, суровый, несговорчивый, но мне с ней рядом всегда было легко. Подход, что ли, к ней знал? «Слушай, а у кого-нибудь, кроме меня и Мервина, Ширли было?» Она звонко, по-ведьмински засмеялась. «Да у всех, наверное. Такой у нее кинг, понимаешь? На ребят вроде тебя. Вся потекла от твоих язв, небось». «Ого». «Ага, прям так. А может, влюбилась она? Сомневаюсь». Марина протянула руку, потрепала меня по волосам. Движение ее было такое взрослое, такое женское. Я даже опешил, словно передо мной вдруг возникла Ширли. «Хороший ты мальчик, Боря». «Нет», — сказал я, — «не очень я мальчик». И снова пришла эта мысль. «А я разве не он, не мой отец? Раз я везде его с собой ношу, воспитание его, черты его, словечки его. — Ну, как скажешь, а теперь я спать буду. У меня тяжелый день был. Вскоре и все остальные спать улеглись. Тогда Мервин пришел ко мне. Мы с ним вылезли ближе к поверхности, встали на одну из труб, не такую горячую, и принялись дышать ночным воздухом городской окраины. После парилки теплопункта казалось, что наступила заправдошняя зима. Вокруг стояли пустые ржавые цистерны. Где-то далеко горел бомжарский костерок, сетчатый заборчик, короновала колючая проволока. Урбанистическое, упадочное было место, но мы с ним сроднились. Мне было легче, может, от того, что я ощущал присутствие бесчисленных братишек и сестричек. Я знал, что они присматривают за мной. — Ты как вообще? — Да зашибись на самом деле. А ты долго спал? — Очень. Пинками растолкали. Мог бы и домой уйти, но решил с вами зависнуть. Заверну туда завтра, а вечером, может, опять приду. А мамка против не будет? Да только за. Я же ей работать мешаю. Больше денег будет. Мервин вытянул руку, чуть не ободрав ее о бетонное крошево, показал куда-то вдаль. Там заброшенное здание. Хорошо, конечно, удобно. Не тесно, не жарко, но его взрослые облюбовали. Зато тут не замерзнешь и даже есть на чем готовить. Круто вообще. Это точно. Как зимний вариант, зашибись, но летом сваришься тут. Мы курили и судорожно глотали холодный воздух, стояли на цыпочках, у меня болели ступни. — Хочешь, я тебя и сегодня покормлю? Мервин мотнул головой. — Ну уж нет. Тебе спасибо, конечно, но я теперь спать неделю не буду. Я могу неделю не спать без проблем. Я всегда до последнего держусь. — Но почему? Ты же страдаешь и все дела. Я без паузы закурил следующую сигарету. Мервин взял ее у меня, затянулся. «Потому что у меня-то выбора нет. Это ты можешь на край света сбежать и под землю никогда не лезть. А у меня кошмары. Каждую ночь, как ад. Кто-то спит себе спокойно, а меня заживо сжигают, освежевывают, закапывают или, не знаю, меня трахает мой отец, которого я даже не знаю. И во сне это чей-то чужой отец. И я сам кто-то другой. И он на полуслове замолк, оборвался. Я не спеша курил. Мне не хотелось его спугнуть. Там для меня все по-настоящему. Я думаю, может, лучше, чтобы люди видели свои идиотские кошмары. А то чего я? При чем здесь я вообще? Те же мысли, брат. Мы помолчали, словно признались друг другу в чем-то постыдном, а потом я сказал. «Ладно, ты как хочешь, а я спать». Перед сном я все думал про Ширли, думал про ее мыльный и сладкий запах, даже решил, что с утра ей напишу, вроде как просто про здоровье расскажу, ничего особенного. Она ведь волнуется за меня. Безотносительно всего там такого. Я в нее не влюбился, нет, но женщина, которую я однажды полюбил, была, в общем, тоже калифорнийски золотистая, с теми же темными глазами, только печальными, блестящими и большими, как на фаюмском портрете. Вот бы, думал я, Ширли сама мне написала, выделила как-нибудь из всех остальных, которых тоже трахала. А какая чистенькая девочка! Это в какой же степени добро может быть мотивировано сексуальными извращениями? Сложный вопрос, философский. От жары я не мог уснуть. В голову все лезли и лезли, разные мысли, не всегда веселые. Мервин играл в змейку на телефоне, не удосужившись вырубить звук. И я ворочался, ворочался, ворочался. Вскоре я снова ощутил отцовский запах, ясно и сильно. Может, он работал неподалеку. А может, братишки с сестричками на меня донесли? В любом случае, снаружи все было тихо, и я в своей маленькой норе, наконец, прижился. Уснул.